Глава 10. В огромном холле пятеро дам и трое мужчин окружили Жанну Антуанетту. Явно добиваются ее внимания. Я со спины узнал ее только по мелькающим, за их высокими, сильно напудренными прическами, мальвининым волосам. Как же, недавно тайная любовница императора, а теперь уже и официальная, с нею нужно поддерживать общение, как и со всеми имеющими доступ к властным структурам. Она, завидев приближающиеся властные структуры в лице нас с Альбрехтом, оставила общество и поплыла навстречу с такой поспешностью, что почти полетела, как перепелка, над гладкой поверхностью пола. Красивую женщину ничто не испортит. Она и с заплаканным личиком восхитительна. Я залюбовался было, но одернул себя. У нее же скорбь, а я тут во всю пасть нехорошо. Нужно медленно и печально. Ваше Величество. «Понял», — ответил я деловито. «Работаем, маркиза. Не покладая, как почему-то говорится, рук. Сейчас намерен нанести визит еще в одно местечко. Не гарантирую, но там могут затаиться наши заговорщики. Однако, как бы вот. Доверяй, но проверяй», — как говаривал Иосиф Виссарионович. Она выпалила моментально. «Я с вами». Альбрехт остановился, как и я, но умело сыграл шагающее дерево, что понимает только птичий щебет и шуршание короедов. Не люблю трудные разговоры брать на свои плечи, на которых, как известно, не виснет. Для того правители и набирают помощников и советников, которые и бывают виноваты. А царь ни при чем. Но маркиза смотрит чистыми детскими глазами. Я вздохнул и произнес медленно и печально. «Маркиза, даже не представляете, в какое болото могу забраться. Любая власть – это болото, а императоры всегда в центре самых громадных болотистых болот, трясинистых трясин и всяких ужасных топей». В ее картинно больших глазах промелькнуло подозрение, с чего это император полезет в болото, но сказала также решительно. «Я хочу видеть, что вы в самом деле освобождаете моего Антуана». «Сомневаетесь?» – спросил я с грустью. «Мужчинам нельзя доверять», – ответила она. «А женщинам?» «Женщинам не доверяю еще больше», — заявила она. «Ваше Величество, я могу держаться в седле». «Здорово», — восхитился я. «А мне казалось, если Господь дал вам такую внешность, то больше ничего и не надо». «Остальное взяла сама», — ответила она скромно. «Мы выйдем сегодня?» «Да хоть прямо сейчас», — сказал я. «Я готова», — сказала она с вызовом. «В охотничий костюм переодеваться не будете?» «Хорошо, пойдемте во двор». Альбрехт чуть приотстал, уступая красивой женщине место справа от императора. Сам зашел слева. Гвардейцы у входа заулыбались, морды, не приведи их светлейшего императора, оба не могут оторвать восторженных взглядов от Жанны Антуанетты. Вот и говори, что простой народ не воспринимает изысканную изысканность и далек от высокой культуры. С той стороны двери еще двое по обе стороны, оба в нашей северной одежде и доспехах, хотя сэр Юстер, начальник дворцовой стражи, и продолжает доказывать, что их простой суровый облик выбивается из общей картины изысканного стиля богатой и всемогущей империи. Я начал спускаться по ступенькам во двор. Сам чувствую, как шаги становятся несколько деревянными. Мысленный контракт с Маркусом напоминает ныряние в океан непонятных желаний и стремлений. Кое-как выгранил мысль почетче и сообщил ему, что я в таком-то месте пространства жду. Альбрехт взглянул на меня вопросительно, я прошелся чуть по двору, остановился, как водится, величественный и загадочный под взглядами прогуливающихся придворных. Альбрехт вслед за мной задрал голову. В небе появилась багровая точка. Я мысленно велел Маркусу снижаться неспешно, чтобы не ввергать в панику и так глядящих со страхом вверх. Все почти уверены, что эта же громадная гора раскаленного металла вот-вот обрушится с грохотом на столицу, разрушит ее целиком и полностью, а щебень вобьет на милю в землю. Но, кажется, получилось еще страшнее. Маркус все вырастает и вырастает в размерах. На двор пал грозный красноватый отблеск. Даже воздух вроде стал холоднее. Весь Волсингсбор накрыла такая зловещая тень, что далеко в городе в страхе завыли собаки, а здесь гуляющие во дворе придворные бросились, теряя величавое достоинство под защиту стен. В глубине двора раздался громкий и уверенный голос Юстера. «Всем спокойствие! Полное спокойствие! Багровая звезда под контролем его императорского величества! Никто не пострадает!» Он говорил так властно и уверенно, что придворные во дворе и саду перестали метаться в ужасе, остановились, сбившись в группки, задрали головы к небу. Маркус замер на большой высоте. Пугающее зрелище, даже у меня не укладывается в чувствах, как такая исполинская громада может зависать совершенно неподвижно, не размахивая никакими крыльями и не жужжа винтами. Из блестящей полированной стены выстрелилась широкая красная полоса и с огромной скоростью устремилась к нам. Я напрягся. По телу пробежал холодок страха. Край красной полосы почти ударился о землю у наших с Жанной Антуанеттой ног. Каменные плиты не треснули и даже не щелкнули. Значит, трап нам подали с исключительной точностью. Я покосился на Жанну Антуанетту. Бледна. Как из белого мрамора. Губы даже не подрагивают, а трясутся. Но повернула ко мне голову и произнесла колеблющимся голосом. «Это вам?» «Нам?» — уточнил я. «Дамы вперед?» Она побледнела еще больше, но закусила нижнюю губу и сказала чуть решительнее. «Я нужна Антуану!» Я смолчал. Чувствую некоторый стыд, хотя императоры ввиду своей профессии самые бесстыдные люди на свете. Такова их профессиональная деформация политиков и крупных государственных деятелей. «Маркиза», — сказал я поспешно, — «вы можете опереться на мое мужественное плечо». Она не ответила. Вряд ли даже услышала при том ужасе, в котором трепещет ее женская душа, если у женщин она тоже есть, хотя богословы все еще спорят по этому поводу. За спиной раздались испуганные вскрики. Бобик выметнулся из глубины сада, огромный и с раздутыми боками, словно поймал и слопал быка. За долю секунды оказался перед нами и посмотрел на меня обвиняющим взглядом честных собачьих глаз, чистых и по-детски преданных. «Да», — ответил я вынужденно, — «как же без тебя?» Он широко и счастливо распахнул пасть, вызвав крики ужаса у особо чувствительных женщин, подпрыгнул на всех четырех и с легкостью, словно голодная белочка, метнулся по красной дорожке вверх к чудовищной багровой звезде зла. «Маркиза», — сказал я вопросительно. Альбрехт вздохнул. Вид у него самый, что ни на есть сочувствующий. А Жанна Антуанетта пошла вверх по красной дорожке трапа ровно и бесстрастно, не быстро и не медленно, как и положено женщине благородного положения, что идет в театр и на эшафот, с одинаковым выражением достоинства на лице и с прямой спиной. Я сделал шаг следом. Альбрехт сказал в спину. «Не задерживайтесь, ваше звездное могущество, а то мы тут весь город спалим. Только попробуйте буянить», пригрозил я. Маркус потащил к себе эту идеально прямую ковровую дорожку все быстрее и быстрее. Высоко в темно-красной стене, на уровне с плоским днищем, образовалось отверстие с художественно рваными краями. Жанна Антуанетта и вскрикнуть не успела, как нас внесло на большой скорости в красноватую пещеру. Гранитно-твердые ступеньки трапа мгновенно опустились в пол и растворились, оставив после себя маленькую красную полосу. Бобика нет и близко. Этот жрун уже унесся обследовать места, которые не успел осмотреть в прошлый раз. Я деликатно придержал Жанну Антуанетту за локоть, она слегка прижала его к своему боку, задержав мою ладонь, только этим движением и высказала страх. «Ну вот», — сказал я наигранно бодрым голосом, «мои императорские апартаменты». «В загородном домике. Охотничьем, можно сказать». Она проговорила слабым голосом. «И на что же вы охотитесь?» Я отмахнулся. «Да на все, но только некогда. Домик вот завел, но это больше для престижа. У любого мужчины должно быть что-то для престижа. Как думаете? У меня вот вы и багровая звезда. Две равнозначные величины. И обе прекрасны. Только каждая по-своему». «Если отдышались после такого высокого подъема, то позвольте проведу вас». Она сказала чуть окрепшим голосом. «А можно я тут постою?» «Как скажете», — ответил я. «Вот широкое окно. Маркус, сделай пошире. Мы же с тобой для первой леди империи стараемся». Окно стремительно расширилось. Жанна Антуанетта ахнула, уцепилась за мое плечо и плотно зажмурилась. Я ощутил, как ее трясет, когда прижалась ко мне в инстинктивном порыве искать защиты у мужчины. Это же наша первая обязанность, вбитая даже не пятикантропами, а гораздо раньше, еще до того, как предки вылезли на берег, опираясь на плавники. «Маркус», — велел я, — «давай вверх, а потом с некоторой поспешностью на северо-северо-запад. Нет, лучше я пальцем, а то у меня северо-северо-запад может быть не совсем как бы вот географически-академическим. Из меня еще тот капитан Кук». Жанна Антуанетта застыла с закрытыми глазами. Я обнял ее за плечи чисто по-отечески, как все мужчины обязаны относиться к женщинам. Она в ответ прижалась тоже без интимного подтекста, как лоза прижимается к дубу и начинает всползать на него, потому что мы, дубы, надежная опора для всех, кто ищет защиты и покровительства. Я чувствовал ее теплое тело, но сам весь сосредоточился на лацманировании, проводя Маркуса по вроде бы несложному маршруту, что нужно удержать в мозгу, а он у меня какой-то своевольный, как у всякой богато одаренной поэтической натуры. Маркус, чувствую, прислушивается ко мне, стараясь понять мои смутные желания, где мощные дремучие инстинкты гасят чистый, но слабенький писк гегелевского разума. Я с усилием остановил устремившийся вниз поток крови, развернулся взад, небольшим напряжением воли восстановил в памяти карту империи. «Вот так, Маркус», — сказал я. «Давай, дружище, я тебя люблю. У нас задача не из простых, но все же. Давай поднимемся ввысь, чтобы аж над планетой. Что такое планета в моем понятии, уже знаешь». Жанна Антуанетта, бледная и вздрагивающая, закрыла глаза и прошептала. «Можно я не буду смотреть на этот ужас? Оказывается, я боюсь высоты». «Конечно», — воскликнул я. «Можете смотреть на меня и любоваться, сколько влезет. Даже денег за это не возьму. Да вы садитесь». Маркус, реагируя на мою картинку в памяти насчет роскошного кресла, понял суть и выдвинул из стены за спиной Жанны Антуанетты некоторое подобие приставного сиденья, какие встречаются в тамбуре плацкартных поездов в российской глубинке. Я взял за плечи Жанну Антуанетту, усадил ее на стульчик и отступил, убрав руки. Она с минуту сидела так, но ощупала, не глядя, на чем сидит, и вскочила в ужасе. «Этого здесь не было!» «Весь мир для женщин», — сказал я галантно. «Даже мы, цари природы, для вас. Маркус подал вам стул. Разве не льстит?» Она оглянулась, а сиденье за это время стало чуть удобнее. Появились и приподнялись широкие подлокотники. «Садитесь», — сказал я. «Ни за что», — ответила она. «Я его боюсь». За широкими иллюминаторами уже чернота, но внизу сверкающая поверхность огромной планеты, что для Жанны Антуанетты пока непонятное. Маркус неспешно двигается в пространстве, словно плывет. Точнее, его несет некое надгольфстримное течение, но это он выполняет мое желание всматриваться в белоснежную поверхность, выискивая разрывы в плотном одеяле облаков. Пожалуй, только сейчас появляется возможность набросать полную карту планеты, если, конечно, облака вдруг растворятся. А сделать когда-то надо, а то ни на севере, ни на юге не обнаружил в письменных источниках даже намеков на запад или восток, словно их не существует. Но, думаю, если там даже не окажется крупных материков, чего просто не может быть в океане наполовину планеты, то обнаружу множество островов разной величины и размера.